Глава 29. Евгений. «Какая ты, однако, быстрая!» — слышим голос от двери. «Эта мразь, которая у Кати тут водителем работала, стоит на пороге и то ли лыбится, то ли кривится. Тебе чего надо?» — спрашиваю, даже не пытаясь имитировать дружелюбие. «Да вот», — ухмыляется он, — «пришел спросить, не нужен ли будет старый водитель, раз нового посадят». «Ты что несешь?» — вскакивает со стола Катюшка. «А что я несу? Вся деревня жужжит, что у нас теперь водитель тут чуть не операции делает», — фыркает Женька. «Городская скорая собралась служебку писать, да?» — он уточняет. «Козлина. Не знает он ничего наверняка. Мастер распространения и сбора слухов. Вот же мразь. Он хочет, чтобы мы ему еще и рассказали». «Короче», — стискиваю зубы, — «если водитель будет нужен, ты узнаешь об этом последнем. Сейчас вали отсюда. Или тебе медпомощь нужна?» Это чудило меняется в лице. Багровеет. «Мне свои вещи забрать из этого гадюшника надо», — рычит Юрик. «Какие тут твои вещи?» — вспыхивает Катя. У нее аж губки дрожат при виде этого подонка. «Такие вещи!» — рявкает этот скот, широким шагом проходит подсобку, подхватывает чашку. «Мать вашу чашку!» «Все забрал?» — смотрю на него насмешливо. «Все!» — огрызается он. «А вы?» — задыхаете. «А вы еще пожалеете! Легко не отделаетесь!» Катюшка обиженно сопит носом, у меня внутри все бурлит от злости. Оборачиваюсь к ней, ловлю ее взгляд. Расстроенный, немного обиженный, но и... полной надежды. «Иди ко мне». Распахиваю объятия, и она стоит в нерешительности. На секунду кажется, что передумает, но потом резко, как будто пересилив себя, делает шаг вперед и вжимается в меня. Обнимает. Прижимается щекой к моей груди. «Катюшка, боже, как же я жил без тебя!» Она прячет лицо у меня на груди, и я чувствую, как ее дыхание горячей волной проходит сквозь тонкую ткань футболки. Ее пальцы сжимаются на моей спине, будто она боится, что вдруг передумает. Держится за меня, чтобы не потерять эту решимость. Стискиваю ее, понимая, что просто не в силах отпустить. Боже, как я жил без этого, без ее запаха, такого родного, теплого, нежного, будоражащего кровь, без того, как она дрожит, но не от страха, а потому что тоже, наконец, разрешает себе довериться мне, я сжимаю ее сильнее, как будто смогу таким образом стереть эти дурацкие 2 года разлуки. «У нас вызова», — насмешливо тянет она у меня из-под мышки. «Да», — жмурюсь. «Только как частные лица». Передразниваю Елену Павловну, и мы оба смеемся. «Так хорошо от этого. Мы с Катюшкой снова вместе, снова заодно, в одной лодке на одном берегу. У нас снова общее дело, общие шутки, общие планы на день. Да черт, мы с ней одно целое в самом прямом смысле этого слова. Это целое сейчас дома с несчастной внучкой Нины Михайловны играет. Катя». Нежно целую мою девочку макушку. «Поехали. Кстати, надо узнать, куда там Михайловну нашу положили. Дочке ее позвонить». «Ага». Катюша подхватывает телефон, я иду за руль. Больница в районном городке у нас одна, выясняем все быстро. На очереди теперь ее дочь. Женщина живет и работает там же, в райцентре. Пока Катя пытается ей дозвониться, мы подъезжаем к дому Юркова. Эту спину я уже видел, и, если честно, даже знаю, что с ним делать. Вполне еще можно поставить полноценно на ноги мужика. Захожу в его дом, мою руки, сажусь на кухне. «Я должен вас предупредить, что я тут как частное лицо. Смотрю на них внимательно, и нам будет нужна ваша помощь». Осматриваю мужчину, рассказываю механику его проблемы. Вместе с ним обсуждаем лечение. Ему нужно менять образ жизни. Диета, гимнастика. Увы, сейчас вопрос не о моде или красоте, а о том, чтобы не остаться инвалидом. Диктую им препараты и дозировки. Сам ничего не пишу, хватит с нас разбирательств. И в конце объясняю. Нужны свидетельства, чтобы Катю право работать не лишали. Смотрю на спокойную семью среднего возраста. «О!» — хмыкает жена моего пациента. «А к нам тут Юрик приходил. Сказал, что ее уже турнули отовсюду». Стискиваю зубы, шумно выдыхаю, поднимаю взгляд на мужчину. «Но вы же все понимаете». «Понимаю», — хмыкает мужчина, с которым мы, кажется, нашли общий язык. «Такого балабола, как этот Юрка, еще поискать. Значит, мы можем рассчитывать на вашу поддержку?» В доме у температурящей девочки нас ждет примерно то же самое. Там работает больше Катя. Все же она всегда любила педиатрию, а мать шепотом спрашивает меня. «А правда Юрка говорил, что Катя под следствием?» «Да твою ж, этот козел всю деревню обошел». «Нет», – качаю головой. «Под следствием я, потому что оформлен водителем, а работаю врачом». «А, я слышала», – округляет глаза женщина. «Вы Светорезник в город отправляли. Мать ее плакала, что еще дня три», – поджимая губы. «Да», – киваю, – «в деревнях очень не хватает хирурга». «А вы хирург?» – смотрит на меня удивленно. «Да», – женщина молчит, наблюдает за осмотром и молчит. «Я напишу», – наконец отзывается она. «Катя хорошая, всегда приедет, назначения ее работают». Смотрит сначала на мою любимую, потом снова на меня. «Я напишу!» Мы заезжаем еще к одной старушке с давлением, а потом в деревенский магазинчик за продуктами и домой. Медицинскую работу мы выполнили, писать отчеты и рецепты не имеем права. Кстати, вспоминаю о нашей с ней разговоре. «Че там, мать Лизы? Ты дозвонилась?» «Дозвонилась!» Сокрушенно вздыхает Катя и расстроенно на меня смотрит. «И...» «Она сказала...» — голос Кати вздрагивает. «Она сказала, что так и знала, что мать что-нибудь придумает, чтобы не дать ей жить». Стискиваю зубы, закрываю глаза, считая в уме до пяти. «Ну...» — пожимаю плечами. «Мы теперь безработные, вполне можем понячить девочку». «Да...» — кивает Катя. «Я подумала...» — и тут она делает паузу. «Я подумала, что кроватка в детской маленькой, но можно Лизу в зале на диване положить». В зале мое сердце на секунду замирает. На диване вздох кажется каким-то горячим и колючим. Оборачиваюсь, внимательно смотрю на Катю. «А где тогда буду спать я?»